Karl Marx и Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака. Папа и царь, Меттерних и Гизо. Французские радикалы и немецкие полицейские. Меттерних Клеменс, князь, 1773-1859 годы, австрийский реакционный государственный деятель, министр иностранных дел с 1809 по 1821 год и канцлер с 1821 по 1848 год. Один из организаторов Священного Союза. Гизо, Франсуа Пьер Гийом, 1787-1874 годы. Французский буржуазный историк и государственный деятель. С 1840 до 1848 года фактически руководил внутренней и внешней политикой Франции. Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоящие у власти, не ославили бы коммунистической? Где та оппозиционная партия, которая, в свою очередь, не бросала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более передовым представителям оппозиции, так и своим реакционным противникам? Два вывода вытекают из этого факта. Коммунизм признается уже силой, всеми европейскими силами. Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии. С этой целью в Лондоне собрались коммунисты самых различных национальностей и составили следующий манифест, который публикуется на английском, французском, немецком, итальянском, фламандском и датском языках.